Света притаскивает чудовищных размеров револьвер. Бьет он костяные изящные ручки, вороненое железо выглядит особенно громадным. Сроду таких не видел, да еще снизу присобачен какой-то нарост. Тут у меня ума хватает сообразить, что это ЛЦУ. Только не горит почему-то. Калибр пугающий. Гнезда под патроны в здоровенном барабане, откидывающемся в бок, скорее подоходничий патрон. Ствол без нарезов. Самоделка, что ли? Да вроде не похоже. Самоделка слишком уж толково отработана. Заводская выработка явно. Ребята эту штуковину в брошенной милицейской машине нашли. Вроде бы она подоходничьи патроны, но у нас тут таких нет и вряд ли будут. Если Степа согласится, подарок получится добротный, а с патронами вы поможете. Заодно и к вам летчик привязан будет. А как вы тут вообще очутились, да еще и с детьми? Так мы все время так ездим. Весной намечаем маршрут, делаем заначки, чтобы летом не таскать. Детям полезно, многому учатся, да и здоровее становится. А тут мы только лагерь развернули, друзья звонят из города, один за другим. Говорят все в один голос, чтобы мы не возвращались, сидели где сидим. Ой, да что говорить, потом решили выходить к жилью. За 3 дня добрались сюда, ваша деревня ближайшая оказалась. Рассказ прерывает Степан и его приятель, громко валивающийся в дом. Прилетели, значит. Все, можно отправляться. Поляка пристегнули к креслу, как следует, и морду ему замотали к корабу в песчаную бурю. Даже если помрет, укусить не сможет. Николаич вас уже ждет. Только пока отправитесь, хотел бы пару вопросов обсудить по-быстрому. Валяйте. Нам нужно оружие и боеприпасы. У нас оружия мало. В нашей группе моя сайга да карабин Мосина. У тех, кто к нам присоединился, 2-стволка. АК-74 без патронов, плюс помповушка. Да и у Максимовых обрез 2-стволки с чердака. Еще бы мы смогли восстановить 3 винтовки, найденных в прошлом году. Но из них одна только получилась более-менее рабочая. Гильза в стволе была. А 2 шомполки однозарядные практически. Патронов, уже говорил, смешное количество. Но у нас есть стволы без патронов. Вот я и хочу предложить обмен. Пилот отказался. А вы, может быть, согласитесь? Раз уж родители увозите, в Кронштадте боеприпасы к этим стволам найти можно будет. Я в этом уверен. А они редкие и дорогие. Так что вам выгодно будет. Мы остаемся, говорит отец. Что? Удивляется Степан. Мы остаемся здесь, повторяет отец. Вот как? Знаете, очень рад, спасибо. Это замечательно, что вы остаетесь. Ага, очень замечательно. Просто колесом ходить от радости можно. Только не мне. Мне что-то радоваться неохота. Но спорить с родителями бестолку. Если они что решили, я точно не сдвину. Ладно, давайте ваши стволы. Только знаете, тащите все, что можно обменять, если и впрямь есть дельное. Так следующим бортом смогу забросить на меняемое. И побыстрее, если можно. С этим чертом поляком не рассидишься. Степан минуту прикидывает, потом, видимо, решает пойти ва-банк. Благо, мои родители тут остаются. На ствол редком укладывается уже виденный мной револьвер, слонобой. Рядом револьвер поменьше, но еще больше навороченный. Тоже никогда не видал такой 2 явных Глока и АК-74. А магазины? Добавляет пустой магазин к калашу и 3 глоковских, тоже пустые. Думаю, недолго. Нечего тут думать. Кладу свой автомат, вынимаю магазин из разгрузки, выцарапываю все патроны, какие нахожу по карманам. К новой куртке не успеваю привыкнуть. Промахиваюсь по карманам и обнаружу их не там, где ожидал. Всего набирается патронов еще на 3 магазина автоматных. Льдогорска Патриков КПМ. Макаров отдаю прямо с кобурой. Очень хорошо, что не ПБ. Его жальче было бы. Потом добавляю свою новую куртку. А себе забираю с гвоздя деревенскую, еще отцовскую Болонью. Она расползается в руках. Но теплая. Долететь смогу. А там что-нибудь найду себе. Тут новая куртка пригодится больше. Куртка грюкает об стол. Вспоминаю, что во внутреннем кармане лежит Марго. Забираю себе под явно сожалеющим взглядом Степана. Мне без оружия тоже нельзя, мало ли что. Ружье еще не забудьте, там и патроны, и всякая прочая полезность. И моему отцу оружие дайте. Понимаю, кивает Степан. У меня есть, отзывается отец, кивает головой. Вижу в углу дома еще Мосинку, совершенно жуткого вида. Из бревна топором рубленую. Ствол коричневый от ржавчины. Та самая, которую шомполом перезаряжать. Степан, настаиваю, чтобы одно из ружей пошло отцу. Сами понимаете, у меня должен быть стимул сюда мотаться. Степан кивает еще раз и улыбается. Странно на мрачной физиономии видеть хорошую улыбку. Перекладываю новонабранные стволы в мешки от ружей. Ладно, посидим минутку молча и пора. Молчим, сидим. Пусть домовое наставление даст. Как всегда нетерпеливый отец первым говорит «пора». Пора так пора. Проводы получаются неожиданно многолюдными. И даже не лишены некоторой торжественности. Полагаю, что со стороны это напоминает картину. Лепедевский нашел лагерь Шмидта. Или как там оно на самом деле было. Помню только дурацкую песенку. Капитан Воронин судно приворонил, а Шмидт сидит на льдине, как кукла на перине. Ну, неважно. Понабежало на наш отлет посмотреть не меньше 50 человек всех возрастов и полов. Как помнится, описал чьи-то проводы одна восторженная журналистка. Густо публики набралось в глухоманную деревушку. Откуда, интересно? До трассы тут не близко даже по прямой. А по дороге проселочной совсем биби не выходит. Мои поэтому и поехали рано. Что всю весну как таять начнет, не проехать тут, кроме как на тракторе. Коля еще суетится около самолетика своего. Какие-то канистры стоят. Видно, до заправки разжился. Я еще вваливаю оставшимся содержимое своей сумки с медикаментами. Тут может пригодиться больше. А я уже как-нибудь разживусь. Обнимаюсь с родителями, жму руку всяким разным людям и пора. С нами отряжают невысокого парня лет 30. Вроде бы у него какие-то контакты есть в Кронштадте. Помочь надеется своему анклаву. Семью тут оставил. Так что надо думать, вернется. Взлетает Коля так же элегантно. После проваливается вниз. Машущие человечки руками уменьшаются стремительно. Элегантный кружок над полем. Качание крыльями, и нос самолетик разворачивается на базу. Тихонько постанывает поляк сзади. Честно признаться, не уверен я, что мы его довезем. О чем до отлета предупредил и Колю, и нового пассажира. Пассажир только хмыкнул. Дескать, и не такое видел. И предложил оставить поляка здесь же на поле. Может, оно и правильнее было бы, чем везти. Но нам вколачивали долго и усердно, что за жизнь пациента надо бороться до конца. Пока такая возможность есть. Причем делали это разными способами. Например, мой профессор рассказывал, что был он совсем зеленым офицериком. Чуть ли не сразу после училища. Попал по распределению на Дальний Восток. Докторишкой на незначительный кораблик. Толком еще сработать с таким же зеленым капитаном не успел. А тут и катастрофа грянула. Цунами было вызвано мощнейшим землетрясением, которое произошло в Тихом океане в 150 километрах от побережья Камчатки. Три волны высотой до 20 метров снесли город Северо-Курильск, и ряд других поселений попали под удар. По официальным данным, погибло 2336 человек. Население Северо-Курильска всего было около 6000 человек. Город проснулся от толчков. Какие-то дома посыпались. Жители быстро забрались на склоны, окружавшие городишко холмов. Через час пришла первая волна, небольшая. Кое-что разваляло, и публика вернулась обратно в город разбираться с ущербом. Тут их и накрыла вторая волна, бывшая самой мощной, и домыла третьей. Все, что могло плавать и летать, было брошено на спасательную операцию. В том числе и корыца моего будущего учителя. Но что-то им не везло. В итоге же совсем собрались возвращаться поближе к суше. Но капитан для очистки совести спросил докторишку, могут ли они найти еще живых. Докторишка прикинул возможности человеческого организма, погодные условия и честно ответил, хоть шанс совсем и маленький, но все же есть. Может, кроме трупов попадется кто-то живой. Поиски продолжили. А глядя на них, осталось еще пара корыцев поменьше, где докторишек по штату не полагалось. И утром следующего же дня наблюдатели засекли что-то странное, но живое, к общему удивлению. Скоро уже поднимали на борт совершенно очумевшего старика, плавающего в будке деревенского сортира. Дед очень живо описал, что у его внучек как раз была свадьба. Он отлучился по надобности в собственноручно сделанный им туалет. Начал было делать то, зачем пришел, и сначала подумал, что слишком перепил, потом, что уже умер, а в конце концов обалдел, обнаружив себя плавающим в бурном море в собственном сортире. Как так произошло, толком никто не понял. Дома сносило, машина плющила, как консервные банки, даже танки ломало, а вот старательно сколоченная будка уцелела. И тут же соседний военный корыца выловил люльку с живым младенцем, по закону парных случаев. Может, еще и поэтому я решил попытаться довести пациента. Во всяком случае, второй пассажир спокоен. Обмолвился только, что уже имеет опыт упокоения беспокойников рукопашную, да и пилот настроен коллегу довести. Корпоративный-то у них что ли? Теперь остается связаться в очередной раз, чтобы предупредить лекарей, что я опять отличился и тащу им сюрпризик в виде роскошного перитонита. Осматривать серьезно этого парня было некогда, но тут и так все явно выражено, что и пару минут хватило. Есть такое часто употребляемое выражение. На его лице была видна печать смерти. На самом деле так оно есть, это не метафора. Вот мне кажется, что у парня как раз то самое, что называется лицом Гиппократа. Древний грек описал вид умирающего человека, оказалось так точно, что и сейчас ничего описания не добавишь. Поляк бледен, кожа сероватая, синие губы, странно смягшие и слипшиеся, торчащий нелепо острый нос и ввалившиеся глаза. Вообще все лицо осунулось, приобретая вид маски страдания. Когда я с ним разговаривал, обратил внимание на лихорадочно блестящие глаза, а сейчас они у него полузакрыты. Заторможен, бормочет что-то по-польски. И мне почему-то по интонации кажется, что это бред. Уходит потихоньку от живых человек. Одна надежда, что наши грубые скулапы отловят его трепетную душу на выходе и запихнут ее обратно в бренное тело. Раньше считал, что такое лицо необратимое, человеку жить остается не больше часа. Но мне вколачивали неоднократно, что до момента необратимой смерти биологической еще не все потеряно. Еще помню, что при перитоните вроде как маска появляется рано, и времени потому у нас должно быть побольше. Мне кажется, что обратно мы летим быстрее, чем летели туда. Может мерещиться, но вроде пилот на педаль давит сильнее. Я, знаете, буду сюда заглядывать, мне тут понравилось, говорит неожиданно летчик Коля. Что так? Коля загадочно улыбается. «Чем нашего орла прикормили?» — поворачиваюсь я к пассажиру сзади. «Да пригнали в деревню найденную по дороге цистерну с топливом. Аккурат для этого аэроплана». «Что-то я ее не видел. А мы ее примаскировали. Аккурат рядом с полем. Ну, если ахнет, деревню чтобы не спалило. Так что всегда в гости ждать будем». «Так вы на трассу ходите? А что еще остается? Кушать-то хочется всегда. Да еще 3 раза в день. Опасно же». «Конечно, а что остается? Со Степаном повезло, толковый мужик». «Да я вижу. А он по профессии кто?» «Журналист». «Журналист?» «Да, что такого?» «Не, я просто к этой пишущей братице хреново отношусь». «Значит, не везло раньше. Во-первых, лесной он человек. Во-вторых, разбирается, что делать в такой ситуации. Воевал, что ли?» «Этого не знаю. Но книгу он написал про партизан Ленобласти. Вот всякие партизанские трюки применяем. Лихо выходит. Пока всех потерь один человек. На банду нарвались. Мы к ним как людям. Наш-то он добродушный такой был мужик, доверчивый. Рукой им помахал. А они заулыбались. И из-за их спины ему в голову пуля пролетела. Сволочь. А вы? Нам бежать пришлось. У тех автоматы оказались. Вот тогда партизанские штуки и пригодились. Степан успел пару мин поставить. Эти суки нарвались. Оружие, правда, они со своих сняли. Не разжились мы ничем. Да еще и наш дробовичок было пропал. Погоди, а мины-то откуда у вас взялись? Они ж погнили все после войны. А у Степана с прошлого года осталась воронки нычка. Винтарий тоже оттуда. Они тогда несколько наших бойцов собрали. Мешок с останками вынесли. А железо оставили. Саперы в этом же году обещали все это грохнуть вместе с тем, что было в этом сезоне собрали. Так и несколько минометок было. Вот он их и использовал. Переделал как-то. У него и сейчас пара осталась. Если что, прикрыть отход отлично можно. Тоже партизанские штучки. А чьи же еще? Был такой капитан Герман. Александр Викторович. Вот, по-моему, Степаном и вдохновлялся. Слыхал о таком? Ну а как же у нас в Питере? Улица есть партизана Германа. Он вроде партизанский край организовал. Точно. У него сначала было 100 бойцов, а потом стало 2500. Воевал отряд отлично. И устроился хорошо. Рядом с базой был построен настоящий аэродром со всеми службами. Такой, чтобы мог принимать тяжелые транспортники, выставленные посты в нос. И зенитные расчеты. Проблемы снабжения связи с большой землей решили. Немцы своими истребителями стали мешать полетам. Атаковать немецкий аэродром было невозможно, охранялся отлично. Так партизаны раздолбали базу с ГСМ в Порохове и склады в Пушкинских горах. Те охраны были обделены, справились достаточно легко. Пожгли горючие боеприпасы, расходные материалы. Люфтваффе намек понял, и больше истребители уже не мешали. Я вижу, что Коль навострил уши. Ну да, его тема. «Смотри-ка, ты прямо как по писанному рассказываешь», — говорю я пассажиру. «А Степа мне черновики показывал, так что я в курсе». Да и запомнилось. Пока перечитывал. Тем более интересно же. Представляешь, в тылу врага создать не только базу с казармами, кухнями, банями, лазаретом, штабом, складами и так далее, так еще и аэродром. И немцев за год набили более 9600. Мостов 30 взорвали, танков грохнули с десяток. И что, немцы не мешали? Мешали, конечно. Например, прислали команду спецов-егерей с опытным командиром. Они на Смоленщине уничтожили 1,5 десятка партизанских отрядов. В этой команде были толковые следопыты, собак грамотных много. Действовали грамотно. С убитых или схваченных партизан снимали обувку и одежку и шли. Не торопясь с собачками. Если собачка нарывалась на махорку или еще что-то такое же, ее меняли. А саперы смотрели, что песик с кинологами не нарвался на мины. Так на базу и выбрались. И ликвидировали там всех. Хватки были немцы, серьезные. Пришлось устраивать ловушки, трепать эту команду, минировать дорожки, следы путать. Но это все только отсрочить могло неизбежное. Егеря бы все равно рано или поздно на базу вышли. Так вот и получилось, что взяли шустрого языка партизаны. Не очень аккуратно провели, запомнил дорогу, и даже заминировали они так, чтобы он видел, куда мины поставили. А потом прохлопали, у самой базы удрал. Да так ловко, что не пострелили и не поймали. Командир карателя из рапорта этого шустрого немца понял, как партизаны его дурили. Гати у партизан были на болотах притоплены, настил под водой, не видно его. Взяли егеря, пехотное усиление рванули. И с концами пропали. Практически 2 роты пехоты до егеря все командой. Гать-то подорвали фугасами перед колонной, за ней как втянулась. А авангард постреляли, на болоте не заляжешь. Остальных и стрелять не пришлось, болото съело. Гать-то была жидкой, фальшивой, не предназначенной, чтобы куча солдат на ней стояла. Да еще и положена там, где она разведгруппа шустрым языком могла проскочить. Хорошее местечко для этой гати выбрали. Гибло из гарантии. И базы там не была, одна инсценировка. «Толково», — одобряет Коля, внимательно слушавший эту историю. «Тыка тоже», — отзывается рассказчик. Поляк опять что-то бормочет, пассажир внимательно осматривает ту часть лица больного, что не замотано. «Живой пока, скоро прибудем?» «Трави дальше, быстрее долетим. Я и так стараюсь, и ветер попутный, кстати», — отвечает пилот. Тогда расскажу про железную дорогу. Кроме аэродрома у Германа еще своя железная дорога была. Раньше узкоколеек было много. Торф возили, лес. Вот одна такая ветка для перевозки торфа очень удачно была проложена. Практически к линии фронта и достаточно близко от базы. Мало того, и подвижной состав был провоз вагона. И практически вся ветка по такой глухомане шла. Милое дело ездить из немецкого тыла к нам за линию фронта. Только один кусок проходил у железнодорожной узловой станции. Там как раз торф и перегружали раньше. Ясное дело, гарнизон немецкий на станции. Сильный гарнизон. Разумеется, так просто состав не проведешь. Потому на первых порах, как составы вести, так с другой стороны по гарнизону удар наносили, обстреливали. Немцы такую взаимность обнаружили, сделали выводы. И перестали обращать внимание на составы по узкоколейной шмыгающей. И нападения на гарнизон прекратились. Партизаны ездят, немцы не видят. Соответственно, и те, и другие ведут себя прилично. Такого никогда не было, чтобы партизан свой аэродром солидный, своя железная дорога. И чуть ли не по расписанию это работает. Партизаны тоже не хамели, ездили ночью без песен и гармошек. Немцы аккуратно светили не туда. Все довольны. Комендант гарнизона убыл с повышением на новое место службы. Прибыл сменщик, служак-майор. Намеков не понял. А того, что по вверенной ему гарнизону территории регулярно постоянно партизанские составы ездят, натурально очумел. Той же ночью, как он прибыл, очередной состав угодил в засаду. Трассу перерезали. На следующий же день гарнизон был атакован. Смят, кто мог, удрал. Станцию партизаны удерживали несколько дней, что смогли, вывезли. Что не смогли, сожгли и взорвали. Заодно сняли 5 мостов. Один из них стратегического назначения, дорога на 12 дней встала. Майор погиб. Что странно, партизаны его в свои отчеты не включили. Не они ж вроде его застрелили, получается. А вернувшиеся на станцию немцы оттянули проволочное заграждение так, чтобы они до этой узкоколейки вообще не доходили. И в упор перестали возобновившееся движение замечать. Тут еще момент. Немцам было известно, что попавшие в плен германовским солдаты получали статус военнопленных и перевозили за линию фронта на большую землю живыми, что вообще-то для партизанской практики совсем было не характерно. Еще и поэтому желающих плевать в колодец было мало. И возили как раз мимо этой станции. Вот таким путем и образовался партизанский край. Герман был грамотным организатором. Местных жителей берег. Вот лекарю, наверное, будет интересно узнать, что лазарет на базе работал, и для местных жителей, и даже своя скорая помощь была, в деревне выезжала. Конечно, и то, что налаженное снабжение позволяло партизанам не напрягать местных с провизией, а немцы попугивались там шариться, так что всем было хорошо. «Идиллия прямо-таки», — хмыкает Коля. «Это и погубило в итоге, слишком уж стало хорошо и мирно». «И?» — поворачивает голову летчик. И немецкому командованию стало известно, что немецкие военнослужащие для передвижения по территории просят у партизан пропуск. Командование взбеленилось. Бросили на ликвидацию края полнокровную дивизию с танками и артиллерией, еще частей выселения заскребли, даже сняв с фронта. Авиации подкрепили, устроили карательную операцию. Стали жечь деревни, население побежало под защиту партизан. Тем солоно пришлось, вырвались из кольца, но Герман погиб. Как-то уж слишком уж на роман похоже, сомневается Коля. «На войне и любви все возможно», — отвечает пассажир. «Ну да, действительно, это мы ж свой опыт похерили. Те же чечены и афганы как раз опыт партизан наши же тщательно изучали. Рыгнулось нам это сильно». «Все, прибыли, садимся», — замечает летчик и начинает активно переговариваться с землей. «В больнице меня сразу же отправляют на помывку. Санитарка подозрительно крутит носом, когда я складываю свои шмотки на стул в предбаннике помывочной. И чем таким необычным я ионизирую воздух?» — спрашиваю санитарки. «Паленой шерстью, горелой химией». Еще какой-то гадостью. Я сейчас еще мыло принесу. Ну да, разумеется. Поляка уже потрошат в операционной. Шансов у него не густо получается по срокам, если память не изменяет, 50%. Но мы его кантовали не раз, трясли. Так что вполне может быть и ниже. Впрочем, я его живым привез, уже хорошо. А с процентами дело такое, что даже если бы ему давали прогноз 1% на то, чтобы выжить, и он бы выжил, ему было бы плевать на остальные 99%. И наоборот, соответственно. Отмывшись и вроде бы избавившись от своих запахов, обнаруживаю, что старательная бабка оставила мне только опять же халат. Все такой же сиротский, тапки-шлепки. Да на стуле лежит вытянутый из кармана баллоний пистолет, да и малыша она оставила тут же. Мешок с экзотическими стволами запихнут под стол. Ну что ж, пошли так. Надо бы бабке что приятное притащить. Больно уж работник хороший, заботливый, старой школы. Николай с большим интересом перебирает стволы из мешка. Проверяет весло АК-74. Кивает, ставит в сторону, потом удивленно проверяет глоки, еще больше удивляется, осматривая револьвер слонобой. Разглядывает камеру в барабане и ствол на свет, и уже совсем не прикрыто дивится на последний револьвер. Я только сейчас замечаю, что ствол у этого револьвера расположен совершенно непривычно снизу, а сверху просто полая хрень, явно под ЛЦУ. Что это такое? Получается так, что это, в общем, хорошее приобретение, а родители как устроил? Не полетели они, на лето на даче остались. Вот даже как? И почему? Ну, там народу набралось 50, мои себя нужными почуяли. Причем там больше нужными, чем здесь. Опять же, там детей куча, а моим неловко. Интересно кино, и что дальше делать? Пока не знаю, наверное, службу с летунами заводить. Подмазывать их и умасливать. Около моей деревушки вроде получается полевой аэродром устроить. Есть посадочное место. Цистерну с топливом там прихомячили. Ну и группа вполне боеспособная. Особенно если оружием подкинуть. Кстати, летуны тоже насчет оружия спрашивали. У Ильяса что? Латали Ильяса долго. Заходил ко мне, свистел. Сейчас дрыхнет без задних ног в соседней палате. Завтра, если все срастется, ему временные зубы вставят. Но это вы хорошо съездили. Ничего не скажешь. Добротно. Дураки еловые. Чудо, что живы остались. Вот, кстати, Николаевич, родители меня спросили, если я их сюда привезу, где им жить? Ильяс обещал взыскать у меня один отданный в виде взятки на берегу кедр. Дескать, ухо-хо-хо-хо, вычту из прибытков. У меня какие прибытки-то? Не надо съезжать с темы, доктор. Вы сами-то понимаете, что вляпались сильно, а могли еще сильнее. Ну, Ильяс же командир. Свалить вину на начальство – это правильно, кивает одобрительно Николаевич. Но свою башку включать тоже стоит. Вот кто этот такой, этот Рэмер? Что за группа? С чего их приговорили? Может и нас также приговорят одним подходом. Мне пришлось подтвердить, что это с перебитой ногой наш человек. А он кто? Понятия не имею, вояка какой-то. Замечательно. Нет, надо мне вылечиваться. А то вы там наструячите. Ладно, утро вечера мудренее. Стволы привезли хорошие, обмен одобряю. Насчет жилья и прибытков вопрос хороший. Завтра будем с Ильясом думать. А теперь получается так, доктор, что вот нате вам видеозаписи, и до утра вы их должны просмотреть и выделить те, у которых может быть практическая отдача. Ключ от видеоаппаратуры у сестры-хозяйки. Она, к слову, обещала еще и кофе предоставить. Ясно, но я пошел. Идите уж. Сестра-хозяйка сначала принимает меня за пациента и шугает немилосердно. Потом знак примирения отводит на кухню, где мне достается приличная порция тепловатых ленивых голубцов. К сожалению, под майонезом, а не под сметаной. Как положено, в общем-то. Определенно, голубцы классически приготовленные я последний раз ел у бабушки, готовившие их как положено, даже с обвязанной ниточкой, чтобы капустный сверток сохранил форму до подачи на стол. Совсем вкус был другой. Теперь я уж точно нормально голубцов не поем. Ленивые все, жаль. Пара поварих, уборщиц и сестра любуются, как я жру, и любопытствует о том, что с самолета было видно. С удовольствием бы порассказывал, но мне и так всю ночь смотреть чертов архив. Спать не придется, скорее всего. А я чувствую, что здорово вымотался за эти дни. Определенно, в Петропавловске было куда как размереннее и спокойнее. Чтобы не думать об этом, заканчиваю трапезу. Благодарю и тащусь за полноватой сестрой-хозяйкой принимать видеотехнику под свою ответственность. Можно начинать. Сестра удалилась некоторой излишней поспешностью, обеспечив меня початой банкой кофе, электрическим чайником, здоровенной чашкой и ложкой. Я бы и сам удалился, если бы не слабая надежда на то, что какие-то купленные дико дорогой ценой, возможно, полезные для нас данные, а разумных морфов тут есть. Черт лысого, я бы на это подписался. Тут можно долго распинаться, тем более, что у некоторых ценителей такие записи бешеных денег стоят. Но вот лично мне по целому ряду причин смотреть все это, если тут нет сведений по морфам, пустая трата времени. В отличие от своих последователей-основоположник, давший этому направлению в сексе в свое время, маркиз де Сад был безобидным фантазером. И сам девушек ни разу не потрошил. Ну, сравнительно безобидным. Конечно, несколько человек-то он угробил, было такое. Но тут чистое убийство по неосторожности. Решил он устроить веселую групповую оргию, для чего в угощении своим гостям выставил пирожки, в начинку которых щедро сыпанул шпанских мушек, бывших тогда известным афродизиаком. От души сыпанул, что характерно. Только не читал маркиз старину Теофаста Бомбаста фон Гонгейма, а Капрацельса. А у Конторидина, который, собственно, и делал шпанских мушек вожделенным товаром, очень маленькая разница между возбуждающим воздействием и смертельной дозой. Ясное дело. Никак маркизу было не рассчитать по порциям, а уж по расчетам на килограмм веса и речи быть не могло. Вот и померло прямо на месте угощения 7 гостей, остальные тяжко отравились. Такая вот оргия вышла. Вивисектор фантазии особо не обладал, зато возможностей у него было в этой чертовой секте достаточно. Я уже помню прекрасных тех девчонок, которых мы тогда видели в медпункте, так что уже представляю предстоящую мне на всю ночь развлекуху. Мерзотную развлекуху, сразу могу сказать. Ладно, поехали. Самое кислое слушать тоже все это придется, потому как из обмолвок обрывок фразы можно сделать внятный вывод, получить ключик информации, а значит прокрутить на скорости не выйдет. Кассеты даже не пронумерованы, какие-то условные значки только прилеплены. Самому хозяину кассет было понятно, что да как, А мне лучше карандашиком пронумеровать и записать, что собственно на кассете. Я все-таки чуток пользуюсь быстрой перемоткой, когда видно, что вивисектор ничего не говорит. Покойно-беспокойный вивисектор ничем не удивил. Был он при жизни закомплексованным неудачником. Очень, похоже, мучился от неуверенности в себе, и поэтому страдал еще импотенцией, что на видео отлично видно. Не стоял у него от вида красивых раздетых девчонок, зато срабатывал, когда он бил, потрошил и мучил своих белых мышей. Ну, как и положено этим любителям жесткого секса, в котором секса, собственно, и нет. Надо будет узнать, как делишки у новообращенного вивисектора. Будет часок свободного времени, с удовольствием устроим ему падли жесткий секс, по его же рецептуре. Интересно, стало понятно, чем он своих ручных морфов пугал? Не палкой же лупил? Чередой идут перепуганные до смерти девчонки и пацаны, отчаянно надеющиеся выжить, ради этого готовые на все что угодно. Только вот это все что угодно неминуемо кончается одним. Следующих встречает сидящий на цепи новый зомби. О, гляди-ка, незнакомая рожа веселиться пришла. Надо пометить, что этот персонаж интересный, глядишь и отловит. Сам запоминаю красавца поподробнее. Не ровен час встретится. Еще один. И еще. Видно, к вивисектору ходила публика поразвлекаться. Не знали идиоты, что камера работает. Еще во всех ракурсах виден голубчик. Сил сидеть совершенно нету. Надо размяться. Туалет тут вроде был неподалеку. Кофе, чертов, я уже выпил его, наверное, пару литров. Когда встаю, Марго тяжело оттягивает халат на сторону. Нафиг, спрячу-ка я эту штуку вот сюда, минутку. Думаю запихнуть туда же в ящик малыша. Но за последнее время отвык ходить безоружным, поэтому прикрываю газеты Марго и иду делать дела, оставив при себе маленькую машинку. Да, ошибся, понадеялся, что уже знаю эту больничку что где. А фига мне с маслом, с постным. Это не туалет, а подсобка, да еще и запертая. Это хуже, меня подпирает сильно. Я даже как-то сгорбился совсем плохо. Куда идти, не особо представляю, разве что в душевую. Слышь, браток, ты тут не подскажешь, где тут врач из охотничьей команды обретается? Где, не в курсах? Будучи озабочен своими проблемами, не сразу въезжаю вопрос. Поворачиваю голову. Два приветливых мужичка моего возраста в белых халатах. А, этот живодер. Пойдемте, провожу. Вам сестричка с клизмой не попадалась? Я уже ждал-ждал. Еще вечером должна была поставить, а теперь ночь уже, а я ее жду. Она забыла, наверное, а мне назначено. Нет, не попадалась. Ну пошли, покажи, где наш коллега. Мы что-нибудь придумаем. Какие тут клизмы? Тут скорее пробка бы мне пригодилась на резьбе. Личико-то у спрашивающего очень знакомое, слишком даже знакомое. Да и улыбочка его характерная, добрая такая, кривоватая. Именно с такой душевной улыбочкой он у полумертвой веснушчатой девчонки глаз пальцем выковыривал. Видел я это не далее 10 минут назад. А лица и факты я хорошо запоминаю. Имена вот нет, а лица отлично. Через год узнаю без проблемы. Так, плести всякую больничную чушь, выставить себя тупым нудящим пациентом и не разгибаться. У второго явно под халатом длинная штуковина, да и первый руки за спиной держит. Но расслабились мудаки, видишь, что недотёпу нарвались. Так, а я недотёпа или нет? Правая рука щупает пистолет. Я вроде бы вчера сгонял ствол патрон, а малютка этот работает только на самовзводе. Только вот ситуация истерическая вчера была, не помню, загнал или нет. Так, тут выбрасыватель что, под пальцем? Ага, вот. Вот вроде такое положение, значит патрон в стволе. Была, не была. Ага, пойдем. Он как барин один сам в палате, а нас по 15 человек запихнули. Идем, тут близко. А теперь шажок в бок, руку из кармана. И был все же патрон в стволе. Бахает чудовищно. Стволик-то коротенький. Я луплю все 5 патронов один за другим, стараясь не мазать и не потратить их впустую. Расстояние было с 1.5 метра. Правда, на 3-м патроне я испугался, что может у них броники одеты. Поэтому последним патроном бью в правое плечо к ближнему. Передний валится на второго, второй что-то примлел. А я от страха и от понимания того, что патронов больше нет, нельзя им дать себя прийти, калачу куда попал зажатым в кулачке пистолетом, стараясь попасть по голове, в лицо и по тем местам, куда вроде мои пули попали. Попеременно одному и второму, а они возятся на полу. Пытаюсь что-то делать, шевелится, второй тоже пытается отползать. Черт, не успеваю обоих окучить. Ору изо всех сил. Тревога! Тревога! Словно эхом сверху женский виск. Начинается суета, топот, крики. Мне удается наконец второму удачно попасть по лысой башке пистолетом. Мякнет, сволочь. Второй раз уже для страховки. Еще теперь первому в плечо. Еще раз в плечо. Стонет, сука, и замедляется. А вот тебе еще разик. Но упертый мужик крепкий, не сдается. Пока его домолачиваю, все силы теряю. Потому уже через не могу валю одного и другого на живот. Морды вниз. Руки стягиваю сдернутым к локтям халатом. Мотаю как попало, убедившись, что в рукавах их пусто, у второго под халатом обнаружится какой-то незнакомый пистолет-пулемет с глушаком. с магазином в рукоятке, у второго такой же на ремешке, а вот в ручонках у него был хищного вида ножик. Небольшой, но явно мерзкий при близком знакомстве с ним на лезвие чья-то кровь тонкой смазанной пленкой. Слышу несколько выстрелов, ор нескольких голосов, опять визг. Не до меня людям, надо самому разбираться, шарю по лежащим. Должно было быть еще оружие, одной рукой делать это неудобно. А во второй этот ПП зажат. Прикидываю, что вроде за стенкой людей нет. Пробы ради нажимаю спуск, железка в руке бабахает, несколько тише, чем до этого пистолет. Но все равно не бесшумник из фильма. Ага, рабочий ствол есть, уже легче. Измазался в крови, пока щупал, нашел еще только небольшой пистолетик непривычного вида. То ли наш из новых, то ли иностранный. Ну, судя по макаровским патрончикам, вышелкнутом в магазине, наш, наверное. С трудом подавляю несколько нелепое, но сильное желание перебинтовать этой мрази раны. Отметин на стенке нет. Всеми пятью пулями я попал, но гордиться нечем. Дистанция даже для женщин смешная. Наконец-то до меня добегают люди. Неслыханно радуюсь, что среди них старый знакомый майор-танкист. Вид у него мрачный. В руках несколько странноват, смотрящий с двустволка. Передаю ему второй пистолет-пулемет. Прошу приглядеть за лежащими. Кто это? Опять диверы. На этот раз за записями вивисектора приперлись. Рожи их там на записи-то. Ясно, понял. Не имется гадом. Бегу обратно, но никто ничего не трогал. Записи на месте, как осталось. Собираю их в мешок. Теперь из рук не выпущу. Руки ходуном ходят. Внутри все колотится. Сгоряча роняю чашку с недопитым кофе. Грохается на пол. Бегу к Николаевичу, надо спросить, что делать дальше. На втором этаже медики разгоняют пациентов по палатам. В коридоре мешком лежит медсестра. Дверь в палату Николаевича открыта. Там стоит несколько человек. Но я вижу не их, а плоскую, восково-бледную ступню, торчащую между стоящих мужиков. Продираюсь ближе. Николаевич неудобно полусидит, опершись на стену. Из простреленной головы еще вяло ползет тонкая струйка крови. Я не участвую в следствии. Мое дело – досмотреть кассеты. Это был последний приказ Николаевича, и я его выполню. Итого, есть дополнительно 5 снятых в момент предосудительных развлечений сукиных сынов. Один уже у нас, его сейчас как раз обрабатывают весьма неприличного вида чуваки, спешно прибывшие из штаба от начальника разведки. Более никаких полезных данных во всех записях нет. И Николаевича нет. Я совершенно неподъемно устал. Может пойти погулять? Немного протрястись? Это было бы хорошо. Возможно, на сердце полегчает. Да, надо сходить размять ноги, воздухом подышать.